Вы на самом деле подозреваете Теда, и только его. Одри испытующе смотрела на меня. Но это еще следует доказать. Во всяком случае, фотографии девушек в его комнате — одно из доказательств, что он причастен. А попытка удушить меня — второе доказательство. Я думаю, когда мы найдем трупы, все станет ясно. Одри остановила автомобиль перед магазином. Я попросил Регга позвонить в клуб и выяснить, там ли Тед. Пока мы его ждали, я спросил Одри, когда мы покончим с этим делом, чем вы будете заниматься? Вы думали об этом? Одри отвернулась. Нет, еще не думала. Я, конечно, не буду больше держать агентство. Оказалось, я не способна быть детективом. Я взял ее руки в свои. Со мной вы делаете такие успехи. Почему бы нам и не объединиться? Посмотрим. Но ведь вы ужасный тиран. Я не буду вас тиранить, если стану вашим мужем. Идет? Я обнял ее за плечи и мягко привлек к себе. Дорогая, вы же прекрасно знаете, что уже не можете обходиться без меня. Ну, скажите «да». Рек просунул голову в дверцу машины. Ну, вот, вас нельзя оставить даже на минуту. Вы тут же принимаетесь за свое, — сказал он сурово. Просто невозможно работать с такими пижонами. А я знал такого, который кончил тем, что заболел от зависти. Я быстро убрал свои руки. Я и не думал, что вы так быстро вернетесь, Филс. Он открыл дверцу и влез в машину. «Ну, какие новости?» — спросил я. «Его нет в клубе. И наверняка он там вообще не появлялся сегодня вечером. Что вы думаете об этом?» Мы с Одри обменялись взглядами. «Окей. Мы на верном пути. Дальнейшая цель — Кронвельское кладбище». Когда мы подъехали к кладбищу, часы где-то вдали пробили полночь. Одри нажала на тормоза, и машина остановилась у высокой черной мрачной стены. Я открыл дверцу автомобиля и вышел наружу. Предгрозовой воздух был все так же тяжел, однако дождя еще не было. Черные тучи сгустились над кладбищем, время от времени их прорезали вспышки зарниц. Нам надо торопиться. Гроза приближается, я оглядел дорогу. Вокруг было тихо, нигде ни души. — И не только гроза, — шепнул Рек, выходя из машины. Ну, не будем думать об этом. Тем более, что я себя и так чувствую не в своей тарелке. Я подошел к тяжелой кованой решетке кладбищенских ворот и толкнул ее. Ворота открылись с ужасным скрипом. Этот скрип ножом полоснул по моим до предела натянутым нервам. Машина въехала через ворота и остановилась посреди главной аллеи кладбища. Я снова закрыл ворота и попросил Одри потушить фары. Сгустившаяся мгла и запах могильных цветов создавали зловещую атмосферу. Под ногами заскрипел песок. Одри и Рек держались вместе. Я шел немного впереди. «Какого черта мы приехали сюда?» — шипел Рек, глядя подозрительно по сторонам. «Что мы будем здесь делать? Где искать, вы знаете?» «Для начала заглянем в книгу регистрации покойников». Я указал на белевший неподалеку домик кладбищенской конторы. Надо посмотреть, кто был захоронен в последнее время. «Ну и идея!» — вздохнул Рек. «Разве для этого нужно было дождаться полуночи? Мы ведь могли проделать это и днем. И даже таким образом, чтобы убийца узнал об этом. Может быть, просто послать ему по почте открытку?» Одри остановилась. «Вы в самом деле думаете, что мы не напрасно сюда приехали?» «Необходимо проверить и эту версию. Я почему-то уверен, что мы отыщем захоронение всех пятерых девушек именно здесь. Хотя мне тоже было не по себе, я пытался их убедить». Рек глубоко вздохнул. «Что-то я неважно себя чувствую. И никто, конечно, не догадался взять с собой что-нибудь выпить. У меня в машине есть фляга с виски, и пойду поищу», — успокоила Одри. Она принесла бутылку. И мы выпили по глотку, но это не принесло желаемого облегчения. Гроза приближалась, зарницы время от времени освещали мрачное кладбище. «Пошли!» — я двинулся к конторе. Пришлось взламывать замок. Одри и Рек прошли за мной в маленькую и мрачную вонючую комнатушку. Через несколько минут я, наконец, отыскал толстую книгу в кожаном переплете. Вот она. Держите фонарь, Рэк, чтобы я мог читать. В свете фонаря, прыгающего в руках Филдса, я открыл последнюю страницу регистрационной книги. За последние 10 недель оказалось зарегистрировано лишь 2 захоронения. Я стал внимательно перелистывать страницы, и на одной из них заголовок «Частные склепы». Под ним значилось «Склеп номер 12, собственник мистер Эслингер». 14 июля Гарри Маккей, 23 июля Мэри Варрен, 2 августа Эдвард Пук, 11 августа Джерри Росс, 19 августа Гвен Херст. «Что это значит?» — прошептал Рэг, повторяя с изумлением эти имена. «Вы знаете этих людей?» — спросил я его и Одри. Они покачали головой. «Вы понимаете, что это означает? Эти имена просто выдуманы, чтобы обмануть сторожа. Пошли. Теперь нужно осмотреть склеп номер 12». Вдруг Одри испуганно закричала и вцепилась в меня. Следом ударил страшный раскат грома. «Кто-то смотрел на нас в окно», — прошептала Одри. «Я видела лицо. Там, там оно прижималось к стеклу». Я оттолкнул ее и подбежал к окну. Никого не было видно. Я выглянул в окно и внимательно прислушался. Но кроме завывания и шелеста листвы я ничего не расслышал. Снова загремел гром. Я повернулся к Одри. «Вы уверены, что там кто-то был?» Она вся дрожала. Это было похоже на голову. Я видел ее только долю секунды, но мне показалось, что кто-то на нас смотрит. Рэг побелел, затем позеленел от страха. «Пошли поскорее отсюда. Что-то не нравится мне здесь». «Но мы должны сначала посмотреть на склеп номер 12», — сказал я упрямо. «Ключ должен быть где-то здесь». Они оба молчали, больше не пытаясь отговаривать меня, а я принялся за поиски ключа. За дверью я обнаружил висевшую на гвозде целую связку. Вот он, номер 12. Я отцепил со связки ключ с деревянной биркой. «Даже под дулом пистолета я не пойду», — честно признался Рэг, нервно теребя лацкан своего пиджака. «Ладно, черт с вами. Ждите меня здесь, пойду один». Я отворил дверь. «Нет-нет, мы пойдем с вами», — поспешно сказала Одри. «Рэг, умоляю. Идемте, я ни за что не хочу здесь больше оставаться». Я пошел впереди, освещая дорогу фонариком. Они продвигались за мной. Я понятия не имел, где может находиться склеп номер 12, но решил во что бы то ни стало найти его. Мы шли довольно долго, пока не обнаружили первый склеп, но он значился под номером 7. Кажется, здесь порядок в нумерации совсем не соблюдался. Следующий имел номер 23. Затем шел 15-й. Слепящая молния разрезала небо. Мы замерли. Затем раздался ужасный громовой раскат. Мы немного переждали и снова продолжили свой опасный путь, перешагивая через могилы по маленьким площадкам, усыпанным гравием, наталкиваясь на надгробие. Мы устали. Нервы были взвинчены. Я уже собирался прекратить поиски, но тут из тьмы показалось высокое белое сооружение, обнесенное железной оградой. Луч фонарика выхватил номер. Это был склеп номер 12. «Вот он», — показал я. И в это мгновение электрический грозовой разряд снова осветил все кладбище. Рэг и Одри стояли рядом со мной. Справа от нас возвышался склеп, а в нескольких десятках шагов, скрестив руки на груди, стоял Элмер Хэнч. Потом все сразу погрузилось во тьму. Инстинктивно я выхватил пистолет и, прокричав Рэгу «Подождите!», бросился в том направлении, где только что стоял Хэнч. Но, добежав до того места, я не нашел следов Хэнча, хотя я был уверен, что он только что был здесь. Я видел его в свете молнии, видел его, этого вампира, скелетообразного, страшного, как смерть, поднявшаяся из могилы. Я чувствовал, как панический страх сушит мои губы, леденит кровь и парализует движение. Я понимал, что искать его в кромешной тьме совершенно бесполезно. Он мог быть повсюду, за мной, впереди меня, совсем рядом. Мне всюду мерещилась его отвратительная улыбка, раскрещенные на впалой груди руки. Я вернулся назад. Рек и Одри, полумертвые от страха, стояли рядом со склепом. «Во что вы все-таки играете?» — Рек отчетливо стучал зубами. «Хенч на кладбище!» Я пытался говорить твердо, не выдать своего ужаса. Я только что его видел. Рек вытаращил на меня глаза. «Хенч?» — переспросил он. «Этого еще только не хватало. Давайте смоемся, пока не поздно, а?» Я сунул ему в руки пистолет. «Мы с Одри заглянем в склеп, а вы последите, чтобы Хенч нас не побеспокоил». «Значит, вот какова ваша работа?» — голос Регга прервался. «Нет, вряд ли после этой ночки я стану профессионалом». Но я уже не слушал его. Дрожащей рукой я вставил ключ в замочную скважину резной калитки, и она сразу же отворилась. Мы прошли по дорожке к белой двери и тем же самым ключом отперли и ее. Ступеньки вели вниз, оттуда несло за могильным холодом. «О, я так боюсь!» — прошептала Одри, сжимая мою руку. «Тихо!» — предупредил я. Я включил фонарик и обвел лучом небольшое квадратное помещение, где стояло несколько этажерок с гробами. Я пересчитал их, и их было 5. Я повернулся к двери. Рек уже был там и таращил глаза в темноту. «Рек, следите вокруг, не спускайтесь за нами!» — свистящим шепотом приказал я. «Если услышите или увидите что-нибудь подозрительное, сразу стреляйте, поняли?» «Ради бога, скорее!» — взмолился он. «Я весь посидею раньше времени!» Я понимал, что он испытывал, ибо те же самые чувства владели моим существом. Мороз пробегал по коже при мысли, что эта скотина Элмер Хенч ожидает нас там, наверху, в кладбищенской темноте. Сначала свистящая петля в саду Эсслингеров. Теперь вот это видение из фильмов ужасов. Всего этого было слишком много даже для такого закаленного человека, как я. Я передал фонарик Одри. «Стойте здесь и светите мне, я попытаюсь заглянуть хотя бы в один из этих гробов». «Нет, не делайте этого, Макс, я вас умоляю, это же кощунство! Нет, вы не сделаете этого!» С ней, похоже, начиналась истерика. Я вытащил из заднего кармана гаечный ключ, который захватил в машине. Крепко пожав локоть Одри, я встряхнул ее как следует. «Успокойтесь, милый детектив. Мы же расследуем страшное преступление, держитесь». Я подошел к этажерке, на которой стояли 2 гроба. Я попытался прочесть, что написано на маленькой медной пластинке, прикрепленной к крышке одного из гробов, но в это время луч фонаря начал метаться из стороны в сторону. Я повернулся и посмотрел на Одри. Она была близка к обмороку. Я бросился к ней и схватил за плечи. «Простите меня», — сказал я мягко. «Вам, конечно, не следовало бы сюда приходить. Может быть, вы вернетесь к Рэггу?» «Нет, нет», — сказала она слабым голосом, цепляясь за меня. — Мне уже лучше. Просто здесь ужасный запах, и потом я боюсь. Я немного посижу, мне сейчас уже будет лучше. Я взял у нее фонарик и помог сесть около двери на верхней ступеньке лестницы. — Что там такое у вас происходит? — спросил Рек. — Не обращайте внимания, лучше внимательно следите за Хенчем. — Я-то слежу, вы не беспокойтесь. Но здесь очень темно, уже накрапывает дождь, я хочу домой. — Вы сможете продержаться еще 5 минут? — спросил я у Одри. — 5 минут, не больше, милая. — Ну, конечно, — ответила она.